прожитых лет, билеты у проводников, и судьбы друзей, как рекламный буклет, и глянец жизни врагов. Пусть мчится без тормозов усталый состав, но сдвинув стрелки часов, я вновь выхожу с надеждой на станции «Любовь». И мы разогреваем чай, разогреваем чай, слушаем тихо джаз, слушаем тихо джаз. Нам так хорошо вдвоем, так хорошо вдвоем, нам так не хватало нас. Мы разогреваем чай, разогреваем чай, гасим ненужный свет, ты лишь попроси, и я не найду свой обратный билет. Исцеплены пальцы, а стрелки часов стоят и стоят поезда. Пыльных перронов, не сбывшихся снов, и наши свободны места. И не закрывая глаз, мы падаем, падаем здесь и сейчас, с диванов плацкартных комнат, забыв про свои города. И мы разогреваем чай, разогреваем чай, слушаем тихо джаз, слушаем тихо джаз. Нам так хорошо вдвоем, так хорошо вдвоем, нам так не хватало нас. Мы разогреваем чай, разогреваем чай, гасим ненужный свет, ты лишь попроси, и я не найду свой обратный билет. Разогреваем чай, разогреваем чай, слушаем тихо джаз, слушаем тихо джаз. Нам так хорошо вдвоем, так хорошо вдвоем, нам так не хватало нас. Мы разогреваем чай, разогреваем чай, гасим ненужный свет, ты лишь попроси, и я не найду свой обратный билет. Слушаем тихо джаз, нам так хорошо вдвоем.